Глава 14. Лика. Должно ли меня было это устроить? Конечно, нет. Я намеревалась бороться за свою свободу, и начать следовало прямо сейчас. «Поделитесь? Что же именно вы обо мне думали? Надеюсь, лишь хорошее?» — полюбопытствовала я. «Несомненно. Даже несмотря на ваши невероятные приключения, которыми были наполнены последние межгалактические миеры, довольно увлекательное времяпрепровождение, с вами точно не заскучаешь. А после недавней нашей встречи я и вовсе уже не знаю, что от вас ожидает, драгоценная Райра. Удивили». «Не могу сказать, что безмерно рада этому. Хмуро посмотрела я на совершенно спокойного Марана. И не понимаю, чему вы радуетесь. Исходя из той информации, которой я владею, вы не в очень хорошем положении после того, как я зарайрилась на вас. Вряд ли это входило в ваши планы. Кстати, не подскажете, чем заслужила личную встречу? Не просто так ведь вы прилетели сюда. Или с недавних пор вы лично решили раздавать привилегии новоиспеченным Райрам? У вас нехватка кадров?» Что я несла и сама не понимала. Нет, точнее, я понимала. Вопросов у меня была уйма. Но зачем я задавала их подряд? Не дождавшись ни одного ответа, не ведала. Нервы. Видимо, они были виной. И, конечно же, невозмутимый вид майстра напротив. И это злило. Не он ли час назад стал моим полурабом? Или я опять все не так поняла? Да, стать мужем Райры не входило в мои планы. С легкой усмешкой ответил он, а я мгновенно округлила глаза. В смысле мужем? Что за бред? А как же полураб и все такое? Меня что, обманули? Очень хотелось повернуть голову к Файну и посмотреть на него таким взглядом, чтобы он понял, что врать нехорошо. Но выглядели бы эти гляделки со стороны не очень, поэтому я сдержала свои порывы. Впрочем, недоумение на своем лице от главы совета скрыть все же не удалось. «Вижу, вы ожидали иного, драгоценная Райра». Медленно склонив голову на бок, произнес Трейс, а я недовольно поджала губы, не желая отвечать на его реплику. «Я поясню. Скорее всего, кто-то из ваших рабов, смею предположить, что Файн Алран, дал вам довольно стандартное объяснение, что будет в случае, если Райра зарайрится. Ее избранник станет ее собственностью без права голоса, верно?» «Верно», — не став даже дожидаться от меня ответа, произнес мужчина. Вот только глубоко уважаемый Дис Алран, кажется, не учел пару маленьких нюансов. Во-первых, что зарайритесь вы на меня. А во-вторых, вы, Лика, не просто Райра. А с недавних пор, благодаря вашему второму рабу Шейру Тиару, член императорской ветви Армиана, планеты, которая занимает довольно значимую роль среди всего межгалактического пространства. Чтобы показать, насколько все серьезно, я уточню. Армиан — пятая по счету среди самых могущественных и влиятельных планет Вселенной. Ошарашил он меня. Нет, конечно, место, которое занимал Армиан, было довольно пугающим. Но я пока не понимала, как это связано с тем, что Маран вдруг из раба стал главным претендентом в мои супруги. А он словно смаковал этот момент и мою реакцию, не торопясь рассказывать все и сразу. «И? Значит, и позволено мне почти все, разве не так?» Не выдержала я. «Почти все здесь ключевое», — усмехнулся Трейс и неожиданно плавно встал, чтобы сделать шаг ко мне, заставив растерянно вжаться в спинку кресла в попытке увеличить между нами расстояние. Но все случилось настолько внезапно, что я уже не могла спастись от намерений главы совета. И когда он вдруг навис надо мной, опираясь руками о спинку моего кресла, все, что мне оставалось, это запрокинуть голову назад, чтобы не потерять контроль над ситуацией. Даже несмотря на то, что наши лица оказались в считанных сантиметрах друг от друга. Ведь мне позволено не почти все, а все, драгоценная Райра. Продолжил он своим бархатистым голосом. Но в этот раз с долей будоражащей мое тело хрипотцы, заставившей дыхание сбиться, а сердце пропустить пару ударов. Как последний представитель древней расы майстров, я стою выше члена императорской ветви Армиана. Рабом своим вы меня сделать не можете при всем вашем желании. Лишь мужем, драгоценная Райра. На меньшее у вас прав нет. Хотелось врезать ему да посильнее, так, чтобы на его холеной мордашке разлился большущий такой синяк, примерно во все лицо. Да, мне хватит этого для удовлетворения. Вот только поступить так было бы опрометчиво. Это лишь показало бы Трейсу, что я потеряла контроль над ситуацией и вовсе развязала бы ему руки. А давай, даже такое незначительное преимущество ему не входило в мои планы. Хотя план — это громко сказано. Сейчас я только могла действовать по ситуации, не более. «И что, это обязательное условие?» Решила я все же уточнить. «Ну а вдруг этот Маран, не горящий желанием становиться моим супругом, сейчас предложит пару действенных вариантов? Он же сам сказал, что не планировал брать меня в жены, так что...» «А как иначе? Вы уже пометили и меня, и себя», — усмехнулся мужчина, а я скуксилась. Размечталась. «Ни черта он не собирается мне помогать, вот вообще». «Но, кстати, что значит пометила еще и его? Разве метка должна быть не только у меня?» «Файн не говорил, что и избранник отмечается каким-то знаком. Это все осложняет. То есть мой план все равно бы потерпел крах, если бы я по-настоящему не зарарилась на главе совета». «Хорошо, допустим. Но не обязательно же становиться мужем и женой сейчас, верно? Никто же нас не торопит?» Пожала я плечами, неожиданно своими словами вызвав смех у майстра. И, конечно же, он мне совсем не понравился. «Ну, как вам сказать, с этим вы опоздали, драгоценная Райра. Ваши белоснежные метки — аналог вашим земным кольцам, так что...» Невозмутимо пояснил он, неожиданно дотрагиваясь до моего подбородка, легонько скользя по нижней губе подушечкой большого пальца. У меня аж кровь отхлынула от лица после его наглого заявления. «То есть на горячих источниках я нас женила. Вот тебе здорово, вот это класс. А предупредить меня никто не мог об этом, черт побери. Почему только сейчас скрываются такие вот вопиющие факты? И не раб, а муж. Да уже свершившийся капец. Где тут можно развестись?» Ляпнула я прежде, чем подумала, что несу. Да, впервые допустила слабость. Но как вообще можно было спокойно к этому отнестись? Просто возмутительная информация. Дисмаран ничего не ответил. Впрочем, и так было понятно, что это путь в одну сторону. Стереть метки, похоже, нельзя совершенно. Но ведь можно договориться со своим новоиспеченным мужем, верно? Чтобы он хотя бы некоторое время не трогал меня, держался в стороне, отстал, в конце концов, и вообще, не чувствуя к нему ту дурацкую тягу, о которой говорил Файн, я его, если не боюсь, то опасаюсь. И уверена, спокойной жизни он мне не даст. Словно паук поймает свои сети и больше не отпустит. Бежать. Надо срочно бежать. Завтра отправимся домой, дорогая женушка. С твоими рабами я сам разберусь. Они тебе больше ни к чему. А пока отдыхай. Время у тебя всего до утра. Поделился со мной своими планами глава совета, выпрямляясь и, наконец, давая мне свободу. Мнимую. А после одергивая свой костюм, идеально сидящий на нем, и направляясь на выход. Вот только удовлетворения от этого не было, ведь я проиграла. А Трейс Маран вышел победителем. И мне только и оставалось, что смотреть ему вслед. Понимая, что сделать сейчас я ничего не могу, совершенно. И это злило. Уже на пороге он вдруг остановился и обернулся, снова кидая на меня взгляд. Такое, что стало не по себе. «Ах да, привилегии, драгоценная Райра. Выдам одно все же. Разрешу тебе отдохнуть пару месяцев, прежде чем ты начнешь выполнять свою прямую и самую основную функцию». Обрадовал он меня и, кивнув Лайратом, покинул комнату. Не сразу я сообразила, что он имел в виду, а когда осознала, что он про детей, было уже поздно. Хотя рука и потянулась к стоящему неподалеку на столике полупустому бокалу, который очень хотелось запулить вслед этому мерзавцу, но его и след простыл. А после уже стало не до этого. Ведь его охрана шагнула явно с нехорошими намерениями в сторону моих рабов. И сейчас мне предстояло принять решение, от которого зависела судьба не только Файна и Шейра, но и моя собственная. Переломный момент, который изменит все. Надеюсь, в лучшую сторону. «Мальчики!» Выдохнула я, понимая, что времени на раздумья совершенно нет. «Рвем когти!» «Что?» Получила я в ответ два недоуменных взгляда, которые заставили меня мысленно утюгнуться. «Бежим, мать вашу, с этой планеты!» Рявкнула я, почувствовав, как браслет на моей руке неожиданно нагрелся. Команду своим рабам я отдала не только словесно, но, кажется, и мысленно, ведь они вмиг посерьезнели. А после Шейр без раздумий принял облик Барса, кидаясь на вдруг растерявшихся лайратов, а мой остроухий любитель секса, неожиданно обхватив меня, взвалил на плечо, выпрыгивая через распахнутое в комнате окно наружу. Визжала я знатно. Так что наверняка вредный Дисмаран оглох от моего ора. По крайней мере, я очень на это надеялась. К счастью, удачно приземлившись, так что меня выбило напрочь дух, Эллирин бодро рванул к ожидающему нас транспорту. Да, тому самому, который привез нас сюда с источников. И вроде бы стоило порадоваться, но мысли об оставленном разбираться с охраной главы Совета армянцы не дали мне расслабиться. С трудом приподняв голову, я обнаружила, что Эйшейр, не теряя времени даром, несется за нами, что удивительно, без особого преследования. Кое-как ковыляющего Лайра за армянцем в расчет я брать не стала. При всем его желании догнать он нас был не в силах. Впрочем, сейчас преследование меня интересовало в последнюю очередь, ведь я откровенно недоумевала, как Эльрин, несущий меня на плече, мог вообще развить такую скорость, что Барс догнал нас только у инопланетного средства передвижения. Файн вообще выглядел очень странно, точнее ощущался. Но внешность-то он не изменил, а вот по поведению еще как. Собранный, сильный, выносливый и быстрый. Супермен на минималках не иначе. Чуется, помимо непомерного либидо, Эльрины обладают еще парой-тройкой необычных способностей, одной из которых сейчас и демонстрировал мне Файн. В кресло внутри транспорта меня просто впечатали. Так что, пока я приходила в себя, пропустила, как мы рванули с места, направляясь, видимо, прямиком к дворцу его императорского величества. По крайней мере, я очень надеялась на это. Но все же решила уточнить, наконец нормализовав свое дыхание. «Шейр?» Хриплым голосом обратилась я к Барсу, который пока не намеревался обратно превращаться в свой нормальный вид. «Твой отец не передумал помогать нам?» В ответ зверь лишь фыркнул. «Надеюсь, таким образом давая ответ «да», потому что другого варианта я принять не могла. Его императорское величество единственный, кто мог спасти нас сейчас. Ведь иного выхода, кроме побега, на данный момент не существовало. Мне банально не хватало информации, чтобы придумать что-то более разумное. Да, я могла бы сделать Файна и Шейра своими мужьями, хотя и пока не представляла, как и что для этого необходимо было предпринять, но это не решило бы проблему совершенно. Во-первых, Трейс уже был моим мужем. В связи с этим я вообще не знала, могу ли еще взять кого-то в мужья без его согласия, и какое положение в семье у них будет. Во-вторых, это не избавило бы меня от необходимости рожать мастеру детей, пока не окочурюсь. А значит, надо было придумать что-то другое. Помнится, эти двое обещали поделиться со мной вариантами, которые могут заинтересовать главу совета и, возможно, спасти меня. Вдруг это окажется действенным вариантом. Вот только выяснить этот момент я сейчас не могу. Сначала надо сбежать подальше от своего новоиспеченного мужа, а после уже выпытывать необходимую информацию. Ведь ни Барс сейчас был не в состоянии что-то ответить, ни молчаливый Эльрин, застывший словно изваяние напротив, находясь под контролем моего браслета. А выводить сейчас их из этого состояния было чревато тем, что я, возможно, не смогу ввести их больше в него. Все же приказы через браслет я отдаю бесконтрольно, совершенно. Это перед членами совета я выпендривалась, убеждая их, что овладела данным устройством. Но ведь это на самом деле не так, к сожалению. Я в худшем положении, чем может показаться. И боюсь, что Дисмаран прекрасно это понимает. Более того, он уверен, что я никуда не денусь от него. И я тоже начинаю сомневаться, что у меня это получится. Ведь, как говорил Майстр, ему позволено все, в отличие от меня. И мне пока придется с этим смириться, как бы мне ни хотелось иного. Но я не собиралась сдаваться. Еще есть шанс на спасение, я была уверена. А если нет, то я его обязательно найду. Всю вселенную перевернуть, но не позволить этому Марану властвовать над собой. Он еще не подозревает, с кем связался, и какую кузькину мать я для него подготовлю. Лишь бы сейчас удачно скрыться от него, а там...